«Что? Отдай его мне». Текстовая версия была на ее рабочем столе. Хан Саюнг явно не волновалась об этом. «Бесконечный регрессор СССС класса, посмотрим». Я немного нервно нажал на файл. Я задался вопросом, будет ли ее текстовая версия невидимой для остальных, прямо как моя. Однако это было не так. Страница из середины романа тут же открылась, словно я читал роман. Ю Джу Хён тихо открыл окно статуса. Он хотел проверить взгляд мудреца, который только что получил. Плюс информация о персонаже, имя. Ю Джу Хён, возраст 27 лет. Звездный контракт. Характерный признак. Регрессор. 3 раз. Мифический. Прогеймер. Редкий. Эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца Ур. 1. Рукопашный бой Ур. 1. Владение оружием Ур. 1. Ментальный барьер Ур. 1. Детектор лжи Ур. 4. Пропущено. Стигма. Регрессия Ур. 3. Общая статистика. Выносливость Ур. 24. Сила Ур. 24. Ловкость Ур. 25. Магическая сила Ур. 23. Плюс. Ю Джу Хён засмеялся, прочитав информацию в окне статуса. Ху-ху, наконец я получил взгляд мудреца. Мне повезло в этой регрессии. Прочитав все это, я поднял взгляд на застывшую Хан Саюнг. У тебя вообще есть совесть? Что? Ты что, даже характеристики скопировала из путей выживания? Ты что, не смогла как писатель хотя бы это изменить? Хан Саюнг, немного помедлив, пробормотала. В путях выживания были спонсоры, а у меня звездный контракт. Это совершенно другое. Так что тут нет копирования. Да даже если так, разве имя главного героя не говорит обо всем? Похоже, будто имя Джу Хён словно было опечаткой. Ты даже не попыталась нормально его переименовать. Хан Саюнг покраснела и начала кричать. Это просто нет. И что? Что тебе вообще нужно? Сколько глав оригинала ты прочитала? 99. Эй, может, уже вернешь мне? Она прочитала до 99 главы. Что бы подумал автор, если бы знал, что второй по продолжительности чтения человек после меня будет плагиатором? Впрочем, он был в целом доволен ситуацией, когда всплыла ситуация с плагиатом. Спасибо, что прочитали главу 99. Вы настоящий читатель. Я вздохнул и спросил. Значит, глава 99, тогда ты знаешь месторасположение метеорита в пятом сценарии? У тебя ведь он там есть? В моем романе нет такого понятия, как метеорит. Это было удивительно. Я думал, что она и это скопировала. У меня это запечатанные камни, как и ожидалось. Я собираюсь взять этот запечатанный камень, так что будь готова. Ты собираешься получить метеорит? Так, предлагаю уточнить момент. Ты ведь не споришь, что я спас тебя? Я не спрашиваю. Метеорит с огненным драконом нашла именно Хан Саюнг. Я чуть не умер из-за нее. Это напомнило, что я успел отправить тушу огненного дракона на биржу. Интересно, она уже продана? Я проигнорировал Хан Саюнг и позвал Бихюнга. Бихюнг, ответа не было. Запланированный сценарий попросту провалился абсолютно неожиданным образом. Наверное, сейчас Дакайби Сеульского купола собрались вместе и что-то решают. Например, нечто наподобие: это место уже провалилось, поэтому продавайте как можно больше вещей за монеты. В следующий момент окно биржи и сумки Дакайби открылись одновременно. Поганец, неужели он не успел отправить сообщение? Множество созвездий недовольно внезапной рекламой, а вот и рекламе он не забыл. Первым я решил проверить историю продаж на бирже. Предмет чешуя огненного дракона была продана за 8000 монет. Предмет кости огненного дракона был продан за 5000 монет. Немного неожиданно, но кто-то купил эти дорогие вещи. Да и не предназначенные для продажи вещи также нашли покупателя. Предмет кости огненного дракона был продан за 22222 монет. Вещь, которую я захотел сохранить с помощью биржи, была продана. Кто-то очень нуждался в этих костях. Зная я это, поставил бы цену в 99999. В нынешнее время подобное могли себе позволить лишь Анна Крофт, Ранвер Хан из Индии, китайская Фиху. В любом случае, эта личность была несведущей. Я открыл сумку Дакайби и купил несколько нужных мне вещей. После чего Хан Саюнг заговорила со мной. «Почему ты хочешь, чтобы я пошла с тобой? Ты можешь отправиться и один. Это похоже на то, что ты сказала. Самое важное для выживания – найти надежных союзников». Хан Саюнг с подозрением посмотрела на меня. «Хэймэм, я вытащил только что купленный предмет. Вот, это будет гарантом». Предмет «Временный залог» был использован. Плюс «Временный залог 1». Ким Дакча, заказчик, подписывает контракт с Хан Саюнг, исполнитель, который завершается в момент конца нынешнего сценария. 2. Ким Дак Ча, заказчик, и Хан Са Юнг, исполнитель, не будут вредить друг друга до конца нынешнего сценария. 3. На протяжении действия контракта Ким Дак Ча, заказчик, и Хан Са Юнг, исполнитель, будут спать поочередно, готовясь к штрафу за сон. 6. На протяжении времени действия контракта руководство будет преимущественно у Кима Дак Ча, заказчик. 7. На протяжении действия контракта Хан Са Юнг, исполнитель, будет сотрудничать с Кимом Дак Ча, заказчик, для прохождения сценария. Она будет следовать указаниям Кима Дак Ча, пока ее жизни ничего не угрожает. 8. На протяжении действия контракта Ким Дак Ча, заказчик, будет защищать Хан Са Юнг, исполнитель. 9. Срок действия контракта истекает в конце дополнительного сценария. В случае нарушения контракта тело будет уничтожено, плюс временный залог. Это не было подобно контракту со спонсором, но в целом было эффективно для краткосрочных контрактов. Хан Са Юнг посмотрела на меня удивленными глазами. «Ты думаешь, я подпишу это? Ну тогда не подписывай. Почему я должна подписывать это? Я никогда до этого так не поступала. Ну и хорошо, первый опыт важен». Хан Са Юнг стиснула зубы. Несмотря на происходящее, я знал, что она согласится. Человек без магической силы просто не имел другого выбора. Блуждать же в одиночку по Сячагу будет самоубийством, поэтому ей нужен кто-то, кто сможет ее защитить. «Хорошо, я согласна, но с одним условием. И каким же? Мы поделимся информацией друг с другом. Как насчет такого? У меня есть вопросы. Тебе же нужно будет отвечать честно. У меня есть детектор лжи. Она уже получила что-то, чего нет у меня». Персонаж Хан Са Юнг использовала детектор лжи УР. 1. И правда, Хан Са Юнг, наконец, дошла до сути дела. Что у тебя за атрибут? Я не знаю. Персонаж Хан Са Юнг подтвердила, что вы говорите правду. Хан Са Юнг с абсолютно глупым выражением лица подняла руку к виску. Оно что, сломано? Нет, все нормально работает. Так что давай уже следующий вопрос. Я отвечу лишь на 3. И для справки, 1 ты уже использовала. Нет, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не знаешь свой атрибут? Я просто правда его не знаю. Так, что за следующий вопрос? Глаза Хан Са Юнг сузились, после чего она неохотно продолжила допрос. Почему ты отказался от абсолютного трона? Я ожидал этого вопроса. Мой план провалился из-за тебя. Если бы не ты, знаешь, сколько я готовила апостолов для устранения врагов? Если бы я сидела на троне, все уже было бы готов к следующему сценарию. Если бы ты заняла трон, Сеул бы погиб. Персонаж Хан Са Юнг подтвердила, что вы говорите правду. Хан Са Юнг нахмурилась. Почему эта хрень все еще барахлит? С ней все нормально. Мы бы все умерли, если бы кто-либо, ты или даже я, заняли бы трон. Персонаж Хан Са Юнг подтвердила, что вы говорите правду. Глаза Хан Са Юнг расширились. Откуда ты знаешь, где ты бросил чтение? Почему ты знаешь то, чего не знаю я? Потому что я не бросал. Персонаж Хан Са Юнг подтвердила, что вы говорите правду. Хан Са Юнг была чертовски шокирована и через мгновение, наконец, выдавила из себя слова. «Ты как долго ты читал пути выживания? Твои вопросы закончились. Это самый важный вопрос». Подбородок Хан Са Юнг задрожал. «Не может быть так ведь? Ты не может быть, что такой безумный парень? Да, это невероятно. Да-да-да-да». Зазвучало что-то походящее на скачущую издалека лошадь. Я заткнул бормочущую Хан Са Юнг, и мы быстро спрятались за соседним зданием. Что-то приближалось. Это было нечто наподобие человека. Я использовал список персонажей на людей, скрывающихся за облаком пыли. Информация об этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Присмотревшись, я увидел, что у бегущих людей вовсю растет мех. У них были человеческие лица, но тела скорее походили на монстров и были в два раза больше человеческих, словно волки на двух ногах. Присмотревшись, я увидел, что один из идущих впереди монстров держал человека за шею. Он был самым большим из монстров. «Гррр, где он?» «Здесь, монетная ферма». Раздался звук, и человек остался без головы. Это был один из сбежавших странников. Монстры с нетерпением бросились и стали пожирать тело. «Думаю, я знал, кто это». Хан Са Юнг тоже что-то поняла и пробормотала. «Другой вид, у странников были свои способы выживания. Были те, кто продолжал жить как человек и создавал монетные фермы, но вот другие отказывались от жизни людей и становились другими видами. У других видов были пределы, но отказываясь от человечности они развивались быстрее других в ранних и средних сценариях. Видимо, конкретно эти были оборотнями. Они обрели силу метеорита. Сейчас был лишь пятый сценарий. В настоящий момент единственным способом стать оборотнем было использовать силу метеорита. Странники уже захватили метеорит, упавший в Сиачагу. Я знаю его. Этот ублюдок, он из тех, кто бросил читать, сказала Хан Саюнг. Откуда ты знаешь? Я вижу это. Такова привилегия последнего бросившего чтение романа. Привилегия? Я могу увидеть информацию и атрибуты тех, кто бросил чтение, сказала она, явно хвалясь. Вспоминая об этом, я вспомнил рассказанное Джуном Минсу. Вскоре после начала сценарием к ним пришел первый апостол. Провернуть такое можно было бы, если бы Хан Саюнг смогла найти бросивших читать роман. После чего она воспользовалась аватарой, дабы встретиться с ними. Хан Саюнг продолжил рассказ. «Поэтому я сомневалась в тебе, парень, которого я не могу прочитать». Хан Саюнг уставилась на меня, после чего опять посмотрела на существ. Тогда были несколько человек, отказавшихся от моего предложения. Этот странник был одним из них. Я думала, что это не будет особо важно, так как большая часть из них все равно умрет. И кто он? Он Сун Минву. Сун Минву? Это явно не имя персонажа, и все же я где-то его слышал. Представитель другого вида шестого класса оборотень Сун Минву исследует окрестности. Я, наконец, смог рассмотреть этого парня. Ах, неужели? Недавнее воспоминание пришло на ум. Тот сон, что я видел несколько часов назад. Я вспомнил свои школьные дни и хулиганов, которые издевались надо мной. Прошло столько лет, но его выражение лица было все таким же. Неважно, сколько еще времени пройдет, но я не смогу забыть его имя. Сун Минву – это точно он. Оказывается, он бросил роман, этот хулиган его вообще читал, и где он его бросил? Этот парень немного странный, он отличается от обычных читателей. То есть, Хан Саюнг на мгновение задумалась, потом сказала, насколько я вижу, он бросил на 173 главе. В этот момент Сун Минву фыркнул и повернул голову в нашу сторону. В его желтых глазах прямо читалось, я нашел тебя, упав на четвереньки. Он бросился в нашу сторону. Глава 15. Мир без королей, 6. В момент, когда я осознал происходящее, Сун Минву уже стоял прямо передо мной. Это была огромная скорость. Его ловкость как минимум 40 уровня. С меньшим показателем достичь подобной скорости нереально. «Ты?» – спросил он грустным голосом. Этот парень уже закончил свой переход в другой вид. Представительно другого вида шестого класса Сун Минву активировал угрозы хищника Ур. 5. Персонаж Хан Саюнг использовала ментальный барьер Ур. 3. Персонаж Хан Саюнг смягчила некоторые эффекты угрозы хищника. Через мгновение его рука рванула и сомкнулась на горле Хан Саюнг. Кьюа. Хан Саюнг, конечно, сейчас не в идеальной физической форме, но быть подавленной сразу в этой ситуации уже слишком. Представитель другого вида шестого класса, худший из возможных врагов на данный момент, он отличается от огненного дракона 5 класса, тогда мой атрибут льда превосходил его атрибут огня, а там я уже мог маневрировать против знакомого большого монстра, но сейчас, Сун Минсу уставился на меня, ты разрушил мою монетную ферму, у него был крайне уверенный тон, хотя это и был вопрос, черт, быстрее, убей его, вскрикнула Хан Саюнг, увидев белые клыки Суна Минву. Я воспользовался клинком веры, а Хан Саюнг использовала аватару. Почти в тот же момент Сун Минву нанес мощный удар. Голова только что созданного аватара взорвалась, а я отправился в полет. Представитель другого вида шестого класса Сун Минву активировал ускорение Ур. 5. Кулак Суна Минву был невидим, настолько быстро он летел в цель. Голова, плечи, живот. Именно туда он и бил. Из меня планомерно выбивали дух. «Ким Дакча!» – закричала Хан Саюнг. «Нет, даже при условии, что он другой вид, откуда столько силы? Уже слишком поздно пытаться избежать атак. Я поспешно начал поднимать свои показатели. 16 000 монет вложено в выносливость. Выносливость Ур. 24 выносливость Ур. 50 крепость гигантов наполняет ваше тело. Боль от ударов быстро начала сходить на нет и стала терпимой. Но ситуация имела продолжение. «Ким Дакча!» Где я слышал это имя? Я услышал бормотание Суна Минву. Я мог видеть его лицо через свою защиту, и это было проблемой. Он не был сильным. Проблема была во мне. Эффект угрозы хищника уменьшил ваше желание сражаться. Угроза хищника замедлила ваше движение. Это было нелепо. Я преодолел давление огненного дракона 5 класса, и все ради получения по шее от этого парня. Это было невозможно. У меня есть четвертая стена. Эксклюзивный навык. четвертая стена сотрясается. А ведь подобное уже однажды было. Это происходило, когда я сражался с Ю Джон Хьюком в подземелье кинотеатре, и когда я погрузился в точку зрения от первого лица Ю Джон Хьюка, но его здесь не было. Так почему же? Сун Минву взревел и выпустил когти. Звучит знакомо. Я тебя знаю, эй, Ким Докча. Что это? Эти два голоса накладывались друг на друга. Эксклюзивный навык. Четвертая стена сотрясается. Я схватил его за запястье и сказал: «Я не знаю. Правда? Кажется, я помню. Перестал читать и принес мне булку». «Да». Представитель другого вида шестого класса Сун Минву использовал усиление памяти УР-3. «Я тебя знаю». Эксклюзивный навык. Четвертая стена сотрясается. Проклятие. Ясно. Теперь я понимаю, что из себя представляет четвертая стена. На лице Суна Минву расплылась улыбка. Странно. Как такой чудак, как ты, дожил до этого момента? Ты ведь каждый день читал роман. Ха-ха, ты ведь именно он. Разве ты не парень, которого я избивал, а тот в свободное время читал роман? Ты не помнишь? Я помнил. О, я все отлично помнил. Запоздавшая ярость заполнила мою голову. Ты Сун Минву, ты ведь должен помнить лицо своего старого школьного друга, так ведь? Это хорошо. Мне было интересно, жив ли ты еще. В 17 я думал, что будь у меня силы, я бы разорвал его. Сун Минву продолжал говорить. Роман, который ты тогда читал, где я могу его увидеть? В момент, когда я услышал его слова, в моей голове всплыла сцена. Я сидел на своем месте и просматривал роман, а он в этот момент ударил меня. Неужели? Хей, Атаку, ты читаешь это? Забавно, смехотворно. Разумеется, роман, который я тогда читал, был. Кулак Сун Минву ударил меня в живот, после чего мое тело отправилось в полет. В момент, когда я врезался в стену здания, аватар Хан Саюнг напал на Сун Минву. Стена разрушающегося здания упала на меня. Эксклюзивный навык. Четвертая стена сотрясается. Четвертая стена. Это был эксклюзивный навык, который был у меня с самого начала. Я не знал и до сих пор не знаю всех его функций, но кое в чем уверен. Этот навык позволяет мне ощущать мир как роман. Фактически с самого начала я чувствую себя странно. Я делал выводы и действия, которые были невозможны в реальности. Словно я наблюдал за этим миром спокойно и со стороны. Это было из-за четвертой стены. «Дерьмо, что ты делаешь?» Я услышал злой голос. Кое-как вылезая из завала, я увидел стоящую передо мной Хан Саюнг. Десятки ее аватаров сражались с Суном Минву и оборотнями в коридорах здания. Кровь текла из носа Хан Саюнг, а сосуды вздувались на руках. А все потому, что Хан Саюнг выжимала из себя каждую каплю и без того почти отсутствующей магической силы, дабы ее использовать. «Я поверила в тебя, но что ты сейчас делаешь?» Я медленно поднялся, чувствуя, как острая боль пробирает мои кости. Это была настоящая боль. Я забыл, что четвертая стена весьма часто словно подушка смягчала мою боль. Многие созвездия смущены неожиданным развитием событий. Я пересилил боль и встал, стряхнув пыль. Это пробуждающее событие. Что? Где удовольствие в легкой победе? Иногда я должен встречать проблемы. О, так вот почему тебя избили. Я просто немного подумал. Многие созвездия почувствовали облегчение. Четвертая стена была навыком, которая превращала реальность в роман. В таком случае очевидно, почему стена сотрясалась. А все потому, что я воспринимаю Сун Минву как реальность. Он был мудаком, который избивал меня и сделал мои подростковые годы трагедией. Ты знаешь этого ублюдка? Она была писательницей и весьма резвой женщиной. Я уставился на нее, и та нерешительно добавила: «Прости, я не хотела слушать, но сказанное им». Я честно ответил человеку, у которого был детектор лжи. «Да, я знаю его. Я грубо предполагаю, этот ублюдок, он моя типичная травма». «Каким боком типичная? Травма штука серьезная», — произнесла Хан Саюнг, после чего сплюнула кровь. «Так в чем проблема, Хан Саюнг? Ты можешь помочь мне воспрять, если ты мне расскажешь пару строк из путей выживания. Думаешь, я не воспряну? Я что, по-твоему, Ли Хюн Сунг? В конце концов, мне пришлось решать эту проблему самому. Мне будет тяжело двигаться вперед, если четвертая стена так и будет сотрясаться каждый раз, как я встречу стимулирующего мои травмы человека. Во-первых, мне сейчас 28 лет. Мне не 17, в которые меня избивали хулиганы. Созвездие, которым нравится месть, обнаружили свой модификатор в вас. Созвездие тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, ободряет вас. Некоторые созвездия согласны. Охотничий сценарий добавлен. Плюс охотничий сценарий, преодоление травмы категория. Дополнительная сложность. С условия выполнения. Некоторые созвездия, в том числе и тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, заказали вам охотничий сценарий. Преодолейте свою травму за указанный срок и избавьтесь от призрака прошлого. Лимит времени. 1 час награда. Штраф за невыполнение. Презрение того, кто преодолевает запоздавшие испытания. Плюс тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, был созвездием, которого я видел в путях выживания. Насколько я знал, он был созвездием другого мира. Большая часть подобных появились в 5-м сценарии. В любом случае это было скрытым благословением. Я бросил Хан Саюн к соломенной рубище Самионга. Вытри кровотечение и отойди. Что? Этого достаточно. Я перепрыгнул через аватары Хан Саюнга, сближаясь с оборотнями. 6000 монет были вложены в ловкость. Ловкость ур. 30 ловкость ур. 40 удивительный ветер облегчает ваше тело. 15500 монет были вложены в силу. Сила ур. 25 сила ур. 50 ваши мускулы извиваются, словно монстры. Я должен был сделать это раньше. Я был слишком осторожен с тех пор, как недавно меня захлестнул шторм возможностей. Специальная опция неразрушимой веры активирована. Свойство эфира меняется на святой. У меня не было причин проигрывать этот бой. Я думал только о том, почему меня не защищает четвертая стена. Думая я только об этом, и справиться с этими тварями я смог бы только одним способом. Но на самом деле их у меня было много. Оборотни падали после моих ударов мечом. Оборотни имели темный атрибут, что делало их уязвимыми перед святым атрибутом. К тому же мне не нужно было беспокоиться о штрафах за убийство. Как я уже сказал, они были из другого вида. Они больше не были моего вида. Я нашел лицо Сунаминву среди оборотней. Его глаза медленно расширялись, в то время как за спиной раздался голос Хан Саюнг. «Хей, все хорошо?» Я не отвечал. Ситуация толком и не изменилась. Эксклюзивный навык, четвертая стена сотрясается. Однако все было иначе, никак до этого. Все хорошо. Пробуждение почти приблизилось. Я побежал прямо на Сунаминву. Гэррррррр. Несколько мыслей прошли через мою голову. Используй Яган Пионги и вызови охотника гексограммы, и все прошло бы легко. Но так бы я не справился со своей травмой. А значит, мне требовалось бороться собственными силами. Представитель другого вида 6-го класса Сунаминву использует ускорение ур. 5. Тело Сунаминву начало двигаться с большей скоростью после активации ускорения. У него уже было 40 уровень ловкости, а теперь еще и действовало ускорение ур. 5. У меня не было особых навыков движения, поэтому мне пришлось пользоваться упрощенным подходом. 7000 монет было вложено в ловкость. Ловкость ур. 40 ловкость ур. 50 удивительный шторм несет ваше тело. Если нет навыков, используй статистику. Я легко увернулся от летящих когтей и поднял свой клинок. Куак. Его рука уже летела по воздуху, поэтому, недолго думая, я отрубил ему другую. Растерянный Сунаминву потерял равновесие. Я тут же воспользовался этим и лишил тварь ног. Сунаминву взревел, чувствуя, как в одно мгновение были отрублены его конечности. И пока он ревел, конечности начали отрастать. Такова была привилегия оборотней, физическая регенерация, однако обычно скорость была ниже. Ублюдок, он получил протекцию, да это было еще лучше. Созвездие тот, кто преодолевает запоздалые испытания, сфокусировано в ваших действиях. Цель охотничьего сценария было преодоление травмы. Созвездие не будет удовлетворено обычным убийством. Я погасил меч и начал использоваться кулаки. 8000 монет было вложено в силу. Сила ур. 50 сила ур. 60 ваша сила начала привлекать внимание гигантов. Ваша общая статистика почти достигла предела для этого сценария. Я схватил Сунаминву за шею. Эксклюзивный навык. Четвертая стена содрогается. Смотря на лицо этого парня, я физически чувствовал, как 17-летний Ким Дакча сжимается внутри меня. Бедняга, теперь я буду мстить за него. Минву, я не поприветствовал тебя должным образом раньше. Что? Я рад тебя видеть. Я ударил его в живот. Кухьёк. Кстати, мне тогда было очень больно. 17-летний Ким Дакча следил за происходящим из моей памяти. Не стесняйся, смотри. Если у тебя все же есть совесть, разве ты не должен в первую очередь передо мной извиниться? Я держал его за шею одной рукой и продолжил бить. Грудь, живот, лицо. Что плохого в чтении романа? А, я тебе вредил этим? От имени 17-летнего Кима Дакча я бил его вновь и вновь. Ублюдок, а я ведь свои немногочисленные деньги использовал, чтобы купить эти книги. У него были сколоты зубы, повреждены мышцы груди и сломаны кости. Близлежащие оборотни рычали, смотря на это, но подойти не могли. Я источал угрозу хищника, хотя и не владел этим навыком. Их пугала моя сила, которая была словно из другого измерения. Так продолжалось 10 минут, после чего Сун Минву начал упрашивать. «Гэрэрэр, прости, я извиняюсь». «Правда, ты извиняешься?» «Да, мне действительно очень жаль. Тогда я был молод». «Разумеется, так и было. Я знал, такое понятно в его незрелом возрасте. Но, должно быть, ты ошибаешься. Я не хочу твоих воспоминаний. Это было то, чего нельзя понять или простить. Во-первых, я не тот, перед кем ты должен извиняться. Что ты? Сначала я буду бить тебя, пока моя травма не исчезнет». Я смотрел на страдающего Суна Минву и думал о своих подростковых годах. Я был беспомощен, слаб и знал только мир романов. Хан Саюнг была права, в этом мире не было обычных травм. Все травмы были серьезны для вовлеченных лиц, поэтому подобное вряд ли избавит меня от нее. Мне часто снились кошмары о том, как 17-летний Ким Дакча вновь переживает трагедию. Однако это было хоть немного, но утешительно. Прямо как когда я читал «Пути выживания». 28-летний Ким Дакча может помочь 17-летнему Киму Дакча сбежать из кошмара на короткое время. Кёк, кха, стой, стой. Прямо как Ю Джан Хьюк для меня в те дни. Кёк, сколько я уже его бью. Наконец, настал момент, когда при виде его лица я уже ничего не чувствовал. Эксклюзивный навык. Четвертая стена сотрясается все меньше. Вы выполнили условия выполнения охотничьего сценария. Глава 16. Пятый сценарий, 1. Кровь Суна Минву капала на землю. Я скучал, разглядывая свой покрытый кровью кулак. Сон Минву же истекал кровью, но открывать глаза и говорить не спешил. Разорванная плоть, кажется, уже не сильно хотела восстанавливаться. «Страшный парень, ты убил оборотня голыми руками?» — пробормотала Хан Саюнг. Остальные оборотни уже разбежались или были убиты Хан Саюнг. Я посмотрел на Суна Минву и сказал: «Он еще жив». Теперь четвертая стена уже не сотрясалась, когда я смотрел на него. Я не знал, излечил ли я свою травму, но воспринимал теперь происходящее спокойнее. «Созвездие — тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, одобряет ваши действия. Созвездие — тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, хочет дать вам свою стигму». «Дать мне стигму? Серьезно?» Охотничий сценарий был запросом не от одного созвездия, но он неожиданно захотел дать мне стигму. Разумеется, я принял ее. Стигма саморационализация была получена. Созвездие — тот, кто преодолевает запоздавшие испытания, удовлетворенно улыбается вам, принявшему его стигму. Теперь у вас есть защитный механизм, который не даст травмам вас побеспокоить. Спасибо. Я был немного растерян из-за происходящего. Созвездие узник золотого обруча хватается за живот и смеется. Саморационализация? Что это значит? Ты что, издеваешься? Эй, ты собираешься его прикончить? — спросила Хан Саюнг. А, я говорю об этом. Я посмотрел на Суна Минву, которого держал в руках. Должен ли я убить его? Штрафов за его смерть я не получу, ведь он из другого вида. Стоящий за Суном Минву смотрит на вас. Созвездия канала Бихюнга хотели, чтобы я убил его. Множество созвездий жаждут вашей мести. Я еще некоторое время смотрел на Суна Минву, после чего отпустил его. Пошли отсюда. Что, серьезно? Да, некоторые созвездия разочарованы вашим притворством. Множество созвездий ставит под сомнение ваш выбор. Созвездие скрытный интриган следит за вашим выбором. Ты правда не убьешь его? Разве у него нет кучи монет? Да, тогда могу я убить его? Вперед. Но ты точно не пожалеешь об этом? Пожалею. Я пожал плечами и пошел к ней. Именно в этом направлении сбежала группа оборотней. Скорее всего, их логово там. Если мое предположение верно, метеорит помог стать им оборотнями. Метеориты должны быть собраны, чтобы подготовиться к сценарию, катастрофе. Хан Саюнг посмотрела на меня подозревающим взглядом. Внезапно звучащий не так далеко звук шагов стих и раздался вновь, но двигаясь уже в другом направлении. В направлении Суна Минву, ее аватара. Да, я думал, что Хан Саюнг сделает это. Я дал ей сделать то, что она захочет. Взамен она закрыла глаза на мое притворство. А после случилось это. Дерьмо. Что это? Хан Саюнг ужасно завизжала. Я знал, что за сообщение появилось в ее голове. Скорее всего, оно было примерно таким. Представитель другого вида шестого класса Сун Минву был убит, и король демонов Андрас заметил присутствие убийцы. Король демонов Андрас запомнил того, кто нанес последний удар. Король демонов Андрас будет искать того, кто нанес последний удар. Последний удар Хан Саюнг. Хан Саюнг посмотрела на меня с бледным лицом, а я засмеялся. Я сказал, что ты можешь пожалеть об этом. Сун Минву был членом свиты 72 короля демонов Андраса. 72 король демонов. В звездном потоке не только созвездия что-то решали. Были сильные люди, которые отказались стать частью небес и путешествовать по планетам. Одними из таких сил были короли демонов. Ты реально плохой придурок. Короли демонов сами ищут себе свиту, в целом, как и созвездия. Развращенные и злые воплощения с легкостью становятся частью свиты короля демонов. Оборотни были одним из символов 72 короля демонов Андраса и находились на позиции низшей касты. Именно за счет его благословения Сун Минву имел физическую регенерацию. Хан Саюнг начала заикаться. Как я, не волнуйся. Некоторые из тех, кого я знаю, получили проклятие короля демонов, но не умерли. Почему ты говоришь это сейчас? Подумав об этом, я вспомнил Хана Мьюнга, проклятого королем демонов Асмодеем. Я так и не узнал, что с ним случилось. Он еще жив? Я думаю, что все нормально. Андрас не особо сильный король демонов. Если ты враг короля демонов, ты будешь привлекать намного больше хороших созвездий, и ты будешь получать от них больше монет. Это весьма удобно. А будет ли архангелам дело? К тому же я не особо лажу с ангелами и созвездиями. Что? Это из-за короля демонов? Я не мог не думать об этом, но вдруг застыл. Что она только что сказала? Ты не ладишь со спонсорами и ангелами? Хан Саюнг заметила мой взгляд и выругалась. Проклятие, мой чертов рот. У тебя нет спонсора? Такое было возможно. У меня тоже не было спонсора. Да чего уж там, множество выживших даже шанса получить его не могли в первом сценарии. Выбора у них просто не было. Однако было неожиданно, что такой сильный человек, как Хан Саюнг, не имеет спонсора. Я не выбрала. Разве не странно выбирать с самого начала? Все-таки я могу выбрать лишь раз. Ну, это правильно. Если выбор спонсора можно отложить, его стоит отложить. Было много хороших созвездий, и по ходу сценария они могли перестать быть отвратительными и стать сразу же весьма полезными и значимыми. Выбор спонсора происходил после первого сценария и проводился каждый раз до начала сценария, катастрофы. Пятый сценарий был сценарием, катастрофой, поэтому Хан Саюнг сможет принять участие в предстоящем втором выборе спонсора. Я поднял руку и спросил, и кого выберешь? У тебя есть кто-то на выбор? Хан Саюнг посерьезнела после моих слов. Не удивишься, если узнаешь, он уже заинтересован во мне. И кто же? Может, это великий мудрец, равный небесам? Слышал о черном огненном драконе бездны? Черный огненный дракон? Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на вашу реакцию. Немного поколебавшись, я все же ответил, а, да, он хороший спонсор. Черный огненный дракон бездны был спонсором иллюзорного демона Кимона Вуна в романе. Иллюзорный демон был лучшим бойцом на пару с остальным мечом, так что это был неплохой выбор. Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на вас сложным взглядом. Этот парень больше мной не интересовался. Брови Хан Саюнг взметнулись от моего беспечного тона. Что за кислое выражение? Кто твой спонсор? Нет, ничего. Я просто позавидовал. Серьезно? Серьезно. Персонаж Хан Саюнг использовала детектор лжи. 1. Персонаж Хан Саюнг подтвердила, что вы лжете. Так серьезно? Мне было плевать на черного огненного дракона бездны. Я просто хотел, чтобы у нее был спонсор. Хан Саюнг и этот головорез неплохо сочетались. Созвездие, любящие гаремы, подбадривает вас и Хан Саюнг. 500 монет получено. Лицо Хан Саюнг исказилось, словно она услышала то же самое сообщение, что и я. Что опять? К сожалению, желания созвездий гаремщиков не сбудутся. Хан Саюнг и я будем вместе лишь следующие 10 дней. Краткосрочное сотрудничество не делало ее менее угрожающим врагом. Кажется, мы прибыли. Вскоре мы пришли к месту, где был лагерь оборотней. Это было недалеко от станции вещания. Из находящихся неподалеку леска воняло кровью. Я слышал крики людей и оборотней, словно там шла битва. Кажется, мы немного опоздали. Найдем ли мы наших новых знакомых? Проговорила Хан Саюнг. Я не видел ни одного оборотня, двигающегося словно охрана. Стоило нам пройти дальше, и мы нашли ферму, которая явно была больше, чем у заместителя Юна. Монетные фермы были реалией разрушенного мира. Мне чертовски надоело смотреть на подобные достояния современности. Видимо, сбор монет кончился, потому что за решетками не было выживших. Хан Саюнг пошла вперед, после чего внезапно схватилась за нос. Тьфу, что это? Двигаясь дальше рядом с клетками к резиденции оборотней, мы увидели зрелище еще хуже. Отрубленные человеческие ноги висели на резинках, словно свинина в мясной лавке. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» компенсирует вашу эмоциональную травму. Я прочитал сообщение, но только после понял смысл. У людей был один простой путь становлением другим видом – каннибализм. Иными словами, они ели других людей. «Чертов подонок», – проклинала Хан Саюнг. Большинство других видов появлялись случайно. Те, кто не мог пройти сценарий на поиск еды, обычно шли по такому пути. А съев человека, они уже не могли остановиться. Ставшие другим видом больше не чувствовали вину за убийство людей. Я добавил, ты выглядишь расстроенной, когда видишь это. Разумеется, кто бы не расстроился от такого. Пророки говорили, что вы хотите использовать информацию для управления миром. Кто это сказал? Хмыкнула Хан Саюнг и добавила, это так же абсурдно, как твои регулярные фразы про плагиатора. Мировое господство – неплохо, но главная моя цель – предотвратить разрушение. Какой еще смысл мне собирать апостолов? Они все были мусором. А ничего, что они такими были изначально. Это что, моя вина? Танк, танк, танк, танк. Мы рефлекторно задержали дыханием. Впереди раздался громкий звук. Я слышал звук разрывающейся плоти. Та-танк, как бы я ни думал, это был звук выстрела. Разве от армии уже ничего не осталось? Мы побежали на звук выстрелов. Даже если от армии что-то осталось, иметь с оборотнями дело с помощью обычного огнестрела было попросту нелепо. Но увиденное изменило мое мнение. Тела оборотней валялись горой трупов. Во всех были пулевые ранения. Хан Саюнг и я почти одновременно выкрикнули. Пули с атрибутом. Пули со святым атрибутом. Я видел, как некоторые люди наводили на нас оружие с расстояния. У них в руках были современные винтовки. При этом все они были одеты в тюремную форму. Хан Саюнг нервно схватила меня за воротник. Эй, ты ведь помнишь, что я говорила тебе, что в тюрьме Сиадамун есть кто-то типа тебя? Да, это ее силы. Хан Саюнг указала на женщину в маске. Было трудно бы понять ее пол, но длинные свисающие волосы, закрывающие все, говорили сами за себя. Она лидер. Очевидно, что она читатель, но у меня о ней нет никакой информации. Ясно. Она из тюрьмы Сиадамун. Так почему она не показывалась во время борьбы за трон? Хан Саюнг, глядя на гору трупов оборотней, произнесла. Они тоже странники. Довольно могущественные, пожалуй, самые могущественные из известных. Женщина с пистолетом направилась прямо к нам. Это был не лидер, на которого указывала Хан Саюнг. Я вытащил неразрушимую веру, пока Хан Саюнг готовила аватару. Пистолет, подходящий к нам женщины, двинулся. Развернувшись, она направила пистолет на гору трупов. Ду-ду-ду-ду-ду. От пули остались только гильзы на полу. После чего под кучей трупов появилось что-то. Это был светящийся камень длиной и высотой в 2 метра. Это был один из метеоритов, которые были мне нужны для предотвращения катастрофы. Желтый метеорит. Именно он был источником силы оборотней. Женщина посмотрела на метеорит и медленно повернулась ко мне. Ты Ким Дакча, глава 16, пятый сценарий, 2. Присмотревшись, я увидел, что женщина была стара. Судя по морщинам, ей было не за 40, но все же больше 30. Она знает меня, откуда? Я был немного смущен, но сохранил самообладание при взгляде на нее. Вы ошибаетесь. Меня зовут Юджан Хьюк. Ким Дакча, парень, которого я сильно ненавижу. Юджан Хьюк, да, так и передай своему лидеру. Даже если ты не понимаешь, просто передай. Повернув голову в сторону, я увидел, с каким абсурдным выражением лица смотрела на меня Хан Саюнг. Я подмигнул ей. Уж Хан Саюнг должна знать, что мне требуется подыграть. Но тут высказалась женщина. Я знаю, что ты Ким Дакча. Не занимайся бесполезными попытками лгать. Персонаж Хан Саюнг подтвердила, что это утверждение правдиво. Хан Саюнг кивнула мне. Эта женщина подошла так, как точно знала, кто я. Королева сказала, что доверяет этот метеорит вам. Это было неожиданно. Она знала меня, теперь еще и отдала метеорит. Кто ты? Мы люди королевы странников. Именно эта женщина твой король? Собеседница кивнула. Я посмотрел на высокую женщину в маске, что стояла неподалеку. Присмотревшись, я словно испытал дежавю. Тут было что-то странное. Королева, у нее нет флага, король не зависит от подобного. Что за ответ? Женщина продолжила говорить. Королева сказала, что мы позаботимся о катастрофе на севере, но вам придется решить остальные 4 катастрофы. Прежде чем я успел задать вопрос, женщина развернулась и ушла, словно ей больше нечего было обсуждать. Эй, что ты имела в виду? Разве ты не хочешь объяснить нам, а потом уже уйти? Прокричала Хан Саюнг. Несмотря на крики, женщина пошла дальше, даже не обернувшись. Хан Саюнг посмотрела на меня и спросила, что это ты знаешь эту женщину? Откуда мне ее знать? Я спокойно активировал список персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Вы можете проверить информацию о человеке, обновив список персонажей. Хотите обновить? Видимо, информация обновилась. Я кивнул. Обновление завершено. Некоторые люди добавлены в список. Затем выскочило окно. Плюс информация о персонаже имя. Чо Юнгран, возраст, 37 лет, созвездие спонсор, первый спиритуалист Чосан, характерный признак, сбежавшая из тюрьмы, основной, офицер справедливости, редкий, эксклюзивный навык, побег из тюрьмы Ур, 3, терпение Ур, 6, время казни Ур, 3, стрельба Ур, 4, стигма, искусство трансформационного оккультизма Ур, 2, общая статистика, выносливость Ур, 30, сила Ур, 34, ловкость Ур, 36, магическая сила Ур, 28, общая оценка, в настоящее время проводится комплексная оценка, стартовый пакет активирован, пакет роста активирован, плюс посмотрите-ка, первый спиритуалист Чосан, созвездие первый спиритуалист Чосан смотрит на вас настороженным взглядом, я и не думал, что тут найдется женщина с Чоном Учи в качестве спонсора, к тому же атрибут офицер справедливости был неплох, разве что слабее, чем судья. Если уж подчиненная так хороша, то какова королева? Я сразу посмотрел на высокую женщину. Информация об этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Стоило мне встретиться взглядом с женщиной в маске, как мою голову пронзила жгучая боль. Я рефлекторно отвернулся от нее. Мое сердце билось чертовски быстро. Четвертая стена инстинктивно пошатнулась. Женщина вызывала еще больший резонанс, чем Сун Минву. Несмотря на самореализацию, я не хотел рисковать, так как был не уверен в эффективности стигмы. Хан Саюнг с тревогой спросила меня, «Эй, что такое? Не бери в голову». Четвертая стена реагировала на людей, которые оказали на меня большое влияние в реальной жизни. Другими словами, эта женщина была кем-то, кого я знаю. Но был только один человек в мире, который нанес мне большую травму, чем Сун Минву. Ясно. Как и ожидалось, она выжила. Но я не думал, что она будет в Сеуле. Вот почему она смогла собрать большую силу и почему они были одеты в тюремную форму. Все становится логично и взаимосвязано. Вскоре странники начали движение. Они выровняли строй и отправились туда, откуда пришли. Спокойный, ровный марш. Группа была вымуштрована. Лидер же шел в первых рядах группы. Правящая как король-тиран и отличающаяся от королевы красоты. Я посмотрел на руины, через которые они прошли. Там был монетные фермы и выжившие, которых они пощадили. Они оставили им одеяло и предметы первой необходимости. Выжившие смотрели на уходящих странников глазами, полными страха. Я забыл. Человеку не нужен был флаг или трон, чтобы стать королем. В мире без королей они все еще были. Через некоторое время я принялся осматривать оставленный нами желтый метеорит. Желтый метеорит. Метеорит, еще называемый желтым камнем, обычно был частью звезды, который парил в другом измерении. Собственно, как и было написано в романе, а все из-за необычной магической силы, которая ощущалась при прикосновении к нему и слабого света, исходящего от камня и белых полос по всему метеориту. Желтый метеорит мог противостоять катастрофе. После чего появилось системное сообщение. Лунный камень хочет дать вам силу высокого уровня. Я отказался от предложения и метеорит вновь налился мощью. Лунный камень обладал в основном силой ночи, и лишь другие виды могли взаимодействовать с ней. Скорее всего, каннибалы стали оборотнями, именно получив эту силу. Лунный камень вызывает ощущение узнавания, но нужен он был не для этого. Даже несколько сотен оборотней не смогли бы остановить будущие катастрофы. Впрочем, несколько тысяч бы помогли, но это обернулось бы другой катастрофой из-за большого количества других видов и повышенного влияния королей демонов. Чувствую себя волонтером. Эй, ты чего-нибудь нашел? Пока я осматривал метеорит, Хан Саюнг позаботилась о выживших, лежащих поблизости. Это было немного необычно, но причина скорее всего была в монетах. Созвездие абсолютного добра тронуты добрыми делами Хан Саюнг. В месте, где базировалась свита короля демонов, значимость действий будет больше, чем обычно. И правда, людская склонность делить все на черное и белое была глубока. Среди созвездий абсолютного добра может быть и черный огненный дракон бездны. Наступал второй выбор спонсора, и Хан Саюнг явно будет заинтересована в нем. Оглянувшись, я сказал: «Аватары полезны». Десятки аватаров быстро наводили порядок. Трупы других видов были сожжены, а ужасные клетки и места для разделки мяса сломаны. Она вовсю зарабатывала монеты, хоть и сидела с кровотечением из носа. Хан Саюнг вытерла кровь и спросила: «Когда ты мне расскажешь, что я говорю об этом?» Я понял, о чем она, и это был явно не метеорит. «Тебя это все еще волнует, и как меня это может не волновать?» Есть два читателя, о которых она не знала, и между ними, к тому же, была связь. Разумеется, Хан Саюнг, которая бросила читать последнее, была заинтересована в информации. «Кто знает? Разве ты не знаешь? Я знаю только женщину, лидера группы, королеву странников». Я кивнула и сказал: «Она не бросила чтение. Если уж быть точным, она даже не начинала его». «Что? Тогда откуда она знает содержание сюжета?» «Просто я ей его когда-то рассказал». Хан Саюнг словно по затылку молотком ударили. «Ты кому-то рассказывал это? Зачем? Мне нужно было что-то рассказать ей при встрече». Я замолк на мгновение, после чего продолжил: «Ведь больше ей сказать мне было нечего. Наверное, она почувствовала, что я не особо рад, и заколебалась, размышляя, пытаться допрашивать меня или нет. Наверное, она хотела многое у меня узнать. Кем была эта женщина, что у нее были за отношения со мной?» Хан Саюнг некоторое время молчала, после чего заговорила вновь: «Я не знаю, какие между вами отношения, но ее точно можно оставлять просто так, если кроме нас будут еще знающие будущее». Я понял ее позицию, но ей не было смысла волноваться. У этой женщины были принципы, и она не будет небрежно пользоваться информацией о будущем. Я постучал по лунному камню и сказал: «Сейчас у нас есть вещь поважнее, нам теперь нести эту штуку». «Что, его?» Хан Саюнг посмотрела на меня как на больного. «Ты хочешь разбудить катастрофу, и чему ты удивляешься? Сама ведь поступила так раньше. Именно из-за Хан Саюнг случилась ночь пророков и пробуждение огненного дракона, малого и гнила. Эй, я выбрала небольшую катастрофу. Это не катастрофа. Тогда что это? Видимо, ты даже крала чужие идеи небрежно. Уже не помнишь? Ты правда не знаешь, что появится здесь с началом сценария?» Хан Саюнг смотрела на меня некоторое время, после чего включила телефон и прочитала свой собственный роман. «А так это, теперь поняла, ты хороша в копировании, заткнись, но основной сценарий еще не начался. Так смысл делать это? А если от нас потребуют проверку правдоподобия? Этого не произойдет. Промежуточный Дакклэйби ненавидит тебя. Тогда я разберусь с ним. Прямо сейчас его наверняка отчитывает бюро. Мы начнем накачивать его манной. На основании моих расчетов, оно вылупится через 10 часов. Я возьму 4 часа, тебе же достается 6. Почему я должна накачивать его манной 6 часов? А разве твой уровень магической силы не выше?» В этот момент количество аватаров резко сократилось. «Я кое-что заметил. Ответь честно, какой у тебя уровень магической силы? Почему я должна говорить тебе? Это нужно для завершения сценария. Условия временного контракта вступают в силу». Выражение лица Хан Саюнг исказилось. 55 уровень. Честно говоря, я был удивлен. Я думал, что у нее более 40 уровней, так как она могла контролировать десятки аватаров, но 55 уровень она была близка к пределу сценария. Ее выносливость и сила были низки, поэтому она вкладывала монеты в магическую силу. Я передумал. «Я возьму 2 часа. Тебе же останутся 8. Эй, это нечестно. У меня ведь закончится магическая сила». Я открыл сумку Дакклэйби и купил там несколько средних зелий восстановления магической силы. «Тогда выпей это». «Что это?» «Предмет за монеты. Твой спонсор богат, он дает тебе просто так делать подобное». «Это я богат». Хан Саюнг посмотрела на меня. «Ты что-то сделал с метеоритом? Ладно, я начну первым». Я коснулся лунного камня и начал вливать в него магическую силу. Через 10 часов существо внутри метеорита проснется. Как долго я спал? Я открыл глаза, когда меня затрясли. «Эй, поднимайся быстрее, он начинает двигаться», — крикнула Хан Саюнг с нервным выражением лица, касаясь метеорита. Метеорит начал трескаться. Это было подобному тому, когда огненный дракон вылуплялся из метеорита. Обитатель был не особо агрессивным, но, если я скажу хоть что-то неправильно, мы оба можем умереть. Яркий свет вырвался из лунного камня, рассеяв часть ночной тьмы. Мы тут же ощутили мощное присутствие, которое давило на нас даже в момент, когда мы просто смотрели на него. Глава 16. Пятый сценарий. 3. Осколки лунного камня осыпались на землю. Существо, встряхивая свою серебряную гриву, наконец, выбралось. Будь он детенышем, я бы смог контролировать его благодаря феномену импринтинга. Но это существо не было наивным или хотя бы молодым. В этом сценарии вы первые столкнулись с существом из другого мира. Понимание видов из других миров улучшилось. 2000 монет было получено. Вы получили бонусный навык за первое общение с видами другого мира. Переводчик другого мира УР. 1 получен. Я слышал, как Хан Саюнг сглотнула. Вполне логично было нервничать, ведь встреча с представителем другого мира была прелюдией к пятому сценарию. Это полностью отличалось от прошлых сценариев. Малейшая ошибка в пятом сценарии может привести к исчезновению всего Сеула. Эксклюзивный навык переводчик другого мира УР. 1 активирован. Благодаря эффекту предмета символ защиты Имьюнтар ваше понимание конкретного языка улучшилось. Предмет, полученный мной после смерти огненного дракона, наконец, начнет приносить пользу. Автоматический перевод начался. Я услышал голос из осколков лунного камня. Проклятие, уже, проворчало лежащее свернутым в лунном камне существо, наконец, начав подниматься. Серебристая грива заставляла в первую очередь задуматься о волке, но я знал, что он отличается от волка. А все потому, что я знал, что это за существа. Они были 3 метра ростом. Один из доминирующих видов мира Хронос, который может трансформироваться, используя лунный камень ночью. Эти бойцы с чудовищной физической силой использовали силу ветра. Один из 5 доминирующих видов Хроноса. Я великий первый волк. На Хроносе первых волков называют Имьюнтар. Я Ликан из Имьюнтар. В темноте его дыхание звучало крайне жутко, отчего никто не торопился двигаться. Я смотрел существу в глаза, пока Хан Саюнг прячется позади меня. Разумеется, я не отступил. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Плюс информация о персонаже имя. Ликан из Паранг возраст, 371 год. Созвездие спонсор. Тень разрушенного мира характерный признак. Благородный Имьюнтар, герой, униженный выживший, редкий, эксклюзивные навыки. Путь ветра УР, 9. Продвинутое владение оружием УР, 9. Рев битвы УР, 8. Интуиция мудреца УР, 4. Стальная кожа УР, 8. Актерство УР, 4. Стигма, несущий разрушение УР, 1. Общая статистика, выносливость УР, 75. Сила УР, 75. Ловкость УР, 75. Магическая сила УР, 75. Общая оценка, один из представителей 5 доминирующих рас разрушенного Хроноса, потеряв свой мир, он влился в звездный поток и стал проводником сценария. Для него характерно смотреть на мир глазами, полными угрызения совести. Плюс, как и ожидалось, герой другого мира обладал великолепными навыками и показателями. Средний уровень статистики – 75. Он превышал лимит текущего сценария. Такого желали многие лидеры. Голубые глаза Ликаона смотрели на меня сверху вниз, словно это я интересовался им. «Вы те, кто меня разбудили». Я кивнул. Ясно время, наконец, пришло, поздравляю с завершением обучающих сценариев, воины этого мира, звучит словно часть обучения, то, как он подражал Дакайби ради драматического эффекта было весьма забавно, только в этом мире не было обучения, каждый сценарий был реальным событием, и мертвые вернуться и попробовать вновь уже не могли, какое в таком мире обучение, те, кто столкнулись с исчезновением, во-первых, я глубоко сожалею, что катастрофа пришла в ваш мир, сказал Ликан, глядя на небо. Он смотрел на великий чертог, зависший над Сеулом. Огромный вихрь, напоминающий черную дыру, с каждой минутой становился все больше. Ликан и незадолго до разрушения своего мира видел великий чертог. Проводники сценариев были теми, кто потерял свой дом из-за сценариев. Поскольку я здесь, можете успокоиться. Я проводник, намеревающийся остановить разрушение этого мира. Я подготовлю вас к катастрофе и дам все необходимые инструкции. И он торопился, но все звучало правильно. Видимо, Дакайби проинструктировали его. Ликан внезапно сменил тему. Кстати, только вы меня разбудили, только мы. Странно. Четвертый сценарий еще не закончился. Если бы его закончили правильно, все 5 проводников, включая меня, вылупились бы одновременно. Где владелец абсолютного трона? Он был прав. В оригинале 5 проводников, включая Ликаона, должны были появиться, стоило заиметь хозяина абсолютного трона. «У нас нет короля», — ответил я Ликаону. «Нет короля? Неужели владелец абсолютного трона умер? Не может быть. Сейчас никто не может совершить подобное». Неверие в это у Ликаона выглядело весьма угрожающе. «У нас не было владельца абсолютного трона вообще. В каком смысле? Мы закончили 4-й сценарий, не занимая абсолютный трон». В глазах Леона разгорелось пламя. «Ты сейчас лжешь мне? Это невозможно. 4-й сценарий не закончится, пока кто-то не займет трон. Есть метод уничтожения абсолютного трона». Выражение лица Ликаона стало напряженным. Кажется, он понял меня, и его глаза внезапно расширились. Неужели увидеть такого великого героя смущенным было ценнее некуда? Его серебряная грива задрожала, стоило ему вновь посмотреть на меня. «Бесконечные созвездия, надеюсь, это не ты разрушил трон, именно я. Как ты смог сделать столь ужасную вещь?» Лика начал активно сыпать проклятиями, которые толком понять я уже не мог. Хан Саюнг посмотрела на страдающего Ликаона и прошептала мне: «Эй, так это серьезно? Что ты?» Хан Саюнг также получила переводчик другого мира и слышала разговор. Ликаон прорычал, не дав мне ответить: «Почему ты это сделал? Теперь в мире нет каких-либо знамений того великого бога?» «Нету». «Ах, созвездия звездного потока не позаботились о Хроносе, а теперь и этот мир будет разрушен. Существа с меньшим интеллектом, чем кобальды, которым нужно лишь выполнять свою работу». Я чувствовал презрение при взгляде на отчаявшегося Ликаона. «Да, такова была суть этих существ. Для всех они были помощниками этого мира, но у них была своя цель, которую я не собираюсь допустить. Принц Имьюнтар, Ликаон из Паранг, ты торопишься расстраиваться». Гордый принц Имьюнтар немедля отреагировал на новое обращение. Он сердито прорычал: «Нахальный человечишка, прояви уважение перед великой расой. Ты не знаешь тяжести своего греха. Ликаон, разве ты не видел, как твой мир погиб? Имьюнтар были правителями Хроноса, не земли». Выражение лица Ликаона напряглось. Я не упустил вынужденную паузу и продолжил: «Было 5 катастроф, разрушивших твой мир». «Что?» «Южный континент Хроноса, где жил ты, был разрушен драконом». «Так?» В глазах Ликаона читалось неверие. «Откуда ты знаешь?» «Огненный дракон и гнил. Катастрофа пылающего ада. Так называлась катастрофа, разрушившая твой мир. Небольшая катастрофа, которую я прикончил, изначально была серьезной катастрофой. Один его пламенный выдох мог залить город огнем, а один взмах его крыльев мог уничтожить слабые расы. Южный континент Хроноса был разрушен им. Огненный дракон, выбравшийся из метеорита». Ликаон стиснул зубы. «Ты говоришь об этом, будто это история из книги. И ты об этом пожалеешь. Вскоре твой мир сгорит адским пламенем. Не волнуйся, Игнил не придет в этот мир». «Что? Я уже убил его. В этом мире не будет катастрофы пылающего ада». Ликаон смутился, словно ему сказали, что его мир восстановился. «Это лучшая шутка из тех, что я слышал. Хоть кто-то смог бы додуматься до подобной в этом мире? Шутить о вскоре уничтоженном мире в принципе смешно? Ну, само собой нет». Я вытащил синий медальон, после чего смех Ликаона как по волшебству утих. Символ защиты Имьюнтар. Трясущиеся руки Ликаона потянулись к медальону. «Почему? Откуда это у тебя?» Символ защиты Имьюнтар доказывал, что владелец успешно поохотился на дракона-катастрофу. «Ликаон из Имьюнтар, прояви уважение к защитнику». Тело Ликаона медленно опустилось вниз. Вначале его колени коснулись земли, затем вниз пошла его голова. Его взгляд дрожал, будто бы не желая допустить подобное. «Сделай это должным образом». Вскоре и его голова коснулась земли. Он был выше 3 метров, поэтому до касания головой земли его взгляд был ниже моего. Я посмотрел на Ликаона. Вот она, полезная часть победы над огненным драконом. Хан Саюнг еще не смогла уловить ситуацию и озадаченно посмотрела на Ликаона. Я был почти убит, благодаря ее жестокости, но в итоге это упростило ситуацию. Ликаон проговорил дрожащим голосом: «Великий охотник на драконов, с учетом прошлого, я хотел бы попросить вас простить мою грубость. Меня зовут Ким Дакча. Еще раз я подумал о том, что мое имя абсолютно незначимо. Зато это была бы отличная цена. Называйся я Ю Джон Хьюком». Я добавил быстрое замечание, дабы рассеять неловкую атмосферу. «Ликаон, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал». Ликаон внимательно посмотрел на меня. «Научи меня пути ветра, который является секретной техникой твоего народа». Глаза Ликаона медленно расширились. «Именно ради этого я вытащил из метеорита Ликаона. Южная катастрофа в лице дракона исчезла, а значит, первой катастрофой пятого сценария безусловно будет восточная катастрофа, и чтобы предотвратить ее, мне требуется овладеть секретной техникой Имьюнтар». Путь ветра был единственным ответом на угрозу с востока, вопрошающую катастрофу. Час спустя я объяснил ситуацию Хан Саюнг, которая не совсем понимала происходящее во время разговора. «Так полученный за убийство огненного дракона медальон важен для них, да, я все еще не понимаю, убитый огненный дракон был для них катастрофой, именно так, так в пятом сценарии мы должны будем остановить 4 катастрофы вместо 5, так ты понимаешь или все же не понимаешь?» Хан Саюнг нахмурилась. «Я все еще не понимаю, разве ты не убил малого Игнила, если он так слаб, почему он катастрофа, или это допущение путей выживания, все, что вылупляется из метеорита, катастрофа, этот парень вылез вместо Игнила, так что его ждать не придется, к тому же Игнила не было в оригинальном произведении, но он вылупился, это лишь пятый сценарий, так что может уже стоит начать осознавать, что именно является оригиналом, хорошая риторика». «Ты у нас представитель путей выживания, или может сам писатель?» Сложность сценария была нелепой, но она могла быть скорректирована таким образом, чтобы ее можно было устранить, если люди будут рисковать. Разумеется, все это тщательно контролировалось. Малый Игнил, ослабленный вариант детеныша, что аннигилировал пророков, которых можно было назвать элитными войсками этого времени. «Этого тебе мало, и да, еще он убил меня, и если бы не король бессмертий, я бы здесь не стоял. Если бы малого Игнила выпустили бы в Сеул, и он продолжил бы усилиться, Сеул бы постигла та же судьба, что и родной город Ликаона». Конечно, Хан Саюнг не знала об этом, поэтому продолжала нытье. «В любом случае, так эти катастрофы страшнее, чем я думаю. Мне весьма трудно понять их масштаб потому, как это было описано в путях выживания. С огненным драконом нам повезло. Следующие катастрофы будут иметь силу, сравнимую с оригинальной. Это будут ужасные существа». Было весьма приятно сказать плагиатору слово «оригинальный». «Так что нам делать? Мы должны воспользоваться этим парнем». Я посмотрел на Ликаона, который готовился к тренировкам на отдаленном расстоянии. «Он выглядит сильным. Ты хочешь, чтобы он сражался за нас?» — задала вопрос Хан Саюнг. «Он трус. К тому же проводникам запрещено сражаться с катастрофами другого мира. Мы сами должны сделать эту работу». Я услышал, как Ликаон позвал меня. «Защитник, я готов». Защитник был титулом для владельца медальона. Я попросил его несколько раз называть меня по имени, но Ликаон уперся в традиции. «С этого момента я буду учить тебя тайной техник моего клана, пути ветра». Путь ветра — это был скрытый навык, который позволял пользователю использовать ветер как свои конечности. Этот навык мог изучить только тот, у кого был символ защиты Имьюнтар. Изначально Ю Джан Хьюг должен был получить эти навыки, но не в этот раз. Я не мог отдать сильному человеку все хорошие навыки. Тогда начнем. Следующие 3 часа я усиленно потел, пытаясь освоить этот навык. Было бы удобно, если бы система выдавала сообщение наподобие «хотите выучить навык», но это было невозможно. Получить навык можно было только выучив его напрямую. Я прочитал роман и смог отчасти повторить движение Ликаона. Точнее говоря, я думал, что смог. Прошел примерно еще 1 час. Ликаон колебался, после чего высказался. «Защитник, мне жаль об этом говорить, но...» Глава 16, 5 сценарий, 4. Я с трудом вздохнул и спросил: «Что, мы закончили?» «Нет, это... Так что я делаю не так, если говорить точно. Не тяни и говори, как есть. Тут все не так». Это было так искренне, что я сел, будто бы меня отшатнуло из-за волны от взрыва. Я тяжело вздохнул и посмотрел на небо. Внезапно плавающий в небе великий чертог стал казаться больше, будто бы он издевался надо мной. Ликаон посмотрел на меня и уже приготовился к убийству. «Защитник, у тебя нет качеств, подходящих для пути ветра. Нет, если уж говорить точнее, у тебя нет качеств для любого навыка. Если все пойдет так, мир погибнет из-за меня». Прошла еще пара часов, а после и дней. До начала пятого сценария оставалось 8 дней. Я не сдавался и продолжал изучать путь ветра. Разумеется, это не было невозможно. «ГРРР, защитник, лучше сдайся. Почему я не могу научиться этому?» Хан Саюнг хихикнула рядом со мной. «Почему?» «Потому что у тебя нет таланта. Это невозможно». «Почему нет? Ты не главный герой. Или ты считаешь, что стал Ю Джон Хьюком просто потому, что в последнее время был неплох. Мою грудь заколола, словно меня чем-то проткнули. Я нахмурился, но я понимаю все в голове. А да, все думают, что могут поступить в Сеульский национальный университет.